Вова, Бо, Дмитрий, Ра, Имперский курьер, том 4. Глава 1. Даже дом построить не успел, а уже надо готовиться к войне. К нам двигалось несколько машин. Поднявшись обратно на возвышенность, я увидел Василия, напряженно смотрящего вдаль. «Неприятности, ваше благородие?» «У нас нет», — спокойно ответил я. «У гостей возможно. Работай, не отвлекайся». Я вышел навстречу несущимся броневикам, которые резко затормозили лишь в нескольких метрах, обдав меня волной пыли. Тут же из них высыпались люди с оружием. Только начали при этом делать вид, что осматривают крепость, будто бы собираются держать оборону. Цирк какой-то. Вскоре из одной машины показался смутно знакомый человек. Странно. У меня хорошая память на лица. На имена так себе, но на лица отменная. А этого вроде видел, а когда и где, не помню. Человек в дорогом костюме и лакированных туфлях, так неуместных посреди этой пыли и грязи. Вышел, опираясь на трость набалдажником в виде волчьей морды. Немолодой, не старый, лет 40, скорее всего. Взгляд цепкий, острый, оценивающий. Улыбка фальшивая, движения плавные. Человек излучал ту неприятную уверенность, которая проявляется лишь с годами. Когда уже прошел столько битв, что устал бояться новых, и теперь только радуешься им. Вот такое первое впечатление у меня создалось при виде этого мужчины. «Доброго дня, соседушка!» — улыбнулся он, подходя ближе и протягивая руку. «Барон Симонов!» «Точно! Вот почему лицо кажется знакомым. А вспомнить не могу. Я видел его лишь на фотографии из досье в интернете. Барон Симонов. Редкостная мразь даже по меркам аристократии. Занимается наемничеством, разбоем и вообще всем тем, чем порядочному человеку заниматься не положено. Одаренный, официальный ранг элита. Дуал, аспекты огня и ветра. Из-за чего его еще часто называют пожарником. Барон Невский, представился я, но руку жать не стал. От этой мрази несло дестабилизацией так сильно, что мне было неприятно дышать рядом с ним. «Интересный герб». Он убрал руку и посмотрел на мой перстень. «А я думал, что ты выберешь огненного медведя». «Мы уже перешли на «ты»?» «Мы еще никуда не переходили», — улыбнулся он, оглядываясь вокруг. «Обустраивайтесь? Это хорошо. Мне тут тоже землицы выделили по соседству. Дай, думаю, заеду к соседу, познакомлюсь. Нам ведь теперь жить бок о бок. Долго и счастливо, правда?» Ох, не нравится мне этот взгляд. Больно уж по-хозяйски Симонов осматривается. Еще намек про огненного медведя. Очевидно, что он знает, кто я. Мы уже дважды пересекались. Первый раз я спалил ему полигон, в другой — уничтожил военную базу. А теперь вот и лично познакомились. «Ладно, сосед», — снова посмотрел он на меня. «Обустраивайся пока. Не буду мешать». Веселое начало новой жизни, даже дом построить не успел, а уже надо готовиться к войне. Симонов уехал вместе со своими людьми. Так что какое-то время можно было не переживать по его поводу, но именно что лишь какое-то. К вечеру мы направились обратно, да только по дороге пришлось сделать остановку. Я вышел из машины и с удивлением посмотрел на ряды бронированных грузовиков, выгружающих камень, бревна и доски. Рядом, прямо на земле, уже лежали горы строительных материалов. У меня буквально слюна потекла, ведь я уже знал, сколько это все стоит и как мне самому это все нужно. Но вопрос был в другом. Мы сейчас находились на противоположной стороне озера от моего будущего особняка. И кто тут вообще собрался что-то строить? На моей земле, между прочим. Помимо рабочих, которые сновали с деловым видом и не обращали на меня никакого внимания, заметил парочку пожилых людей в дорогой одежде. Они просто сидели на берегу озера с расставленными удочками и что-то пили из бокалов. В принципе, насколько я мог оценить, Если каждый из старичков продаст хотя бы по рубашке, то они смогут спокойно купить на вырученные деньги целый грузовик рыбы. «Доброго дня, господа!» — подошел я к рыбакам. «Барон Невский, могу уточнить, кто здесь старший? Кто руководит стройкой?» «Ваше благородие!» — кивнули они синхронно. В этих словах чувствовалось толика уважения, но без подобострастия. Не простолюдины, разумеется, но и перстней на руках я не увидел. Один из старичков указал направо и отправился к небольшому расшитому шатру, из которого как раз выходили два знакомых мне человека. «Вот так встреча!» — я даже не пытался держать лицо. «Ваше благородие!» — синхронно поклонились братья Карамзины. «Именно с их фирмой у меня был заключен контракт на строительство особняка. Собственно говоря, они начальники Василия. И что они здесь делают?» «Какими судьбами?» «Так это... заказ вот получили», — замялся старший, Борис. «Прям рядом с вами. Ну а пока ваш участок согласовываем, начали тут строить». «А что строите?» «Так это...» — произнес младший, Толя. «Домик, сарайчик, загон для лошадей и круг для медитации. Все в одном месте, на окраине вашей деревни». «Моей деревни?» «Заказчик сказал, что с вами все согласовано, что вам надобно будет деревню на побережье построить в будущем. А он как раз с краю домик себе. С той стороны озера ваша усадьба будет. С этой деревня». «А этот заказчик сейчас там?» — сузил я глаза. «Так точно, ваше благородие», — вытянулись оба. Кажется, что-то в моем голосе их насторожило. А может, то, что я начал закатывать рукава куртки? Пусть. Сейчас будем разбираться, откуда на моей земле взялся какой-то заказчик и когда он что-то успел со мной согласовать. Я вот ничего подобного не припомню, а память у меня отменная, ну, кроме как на имена. Но, войдя в палатку, я тут же растерял весь свой боевой запал. Нет, с архимагом двух стихий можно и просто поговорить, ведь правда? Чего сразу с кулаками? «О, Григорий!» — улыбнулся Юсупов. «Как раз вовремя. Чайник закипел. Чай будешь?» «Константин Александрович? То есть ваше сиятельство?» «А, больше нет», — отмахнулся дед. «Я вышел на пенсию. Так что насчет чая?» «Можно», — кивнул я. «Но вы же все еще Юсупов». «Формально разве что. Но фактически я покинул род. Так что сыну ни слова, он не знает, где я. И пусть так и остается. А если кто спросит, то тут живет просто старый дед, который решил заняться рыбалкой. Ты как? Какими судьбами?» «Так вот, приехал землю осматривать, замеры делать под усадьбу». «О, как! То есть тебе действительно одной медальки хватило, чтобы титул получить?» «Ну да, вот», — я протянул бумаги. «Ну надо же!» Юсупов наконец обратил внимание на мой перстень. «Очень интересный выбор герба. И необычный». «В каком смысле?» — напрягся я. «Да нет, просто старческий маразм. Не обращай внимания». «Вы уже видели этот герб раньше?» Юсупов вздохнул и вернул мне бумаги. «Как будто да. Возможно, когда-то очень давно. Но хоть убей, не помню при каких обстоятельствах». «Но ничего себе! Это сколько же дедку лет? Хотя нет, скорее вопрос в том, насколько велики возможности Юсуповых. Может, они знают то, что другим знать не положено?» «Что же, ваше благородие?» — вышел из задумчивости Юсупов. «Теперь, получается, я служу вам». Я подавился чаем и закашлялся. «Чего?» «Ну так раз я теперь буду жить в деревне, а деревня на вашей территории...» «Стоп, стоп, стоп!» — замахал я рукой. «Какой еще жить? С какого перепугу?» «Так ты же сам мне тогда сказал, оставайся тут жить, на озере. Сказал, что тут деревня была, вот я и решил, что это разрешение. Или я ошибся?» На последних словах старик чуть сузил глаза, отчего у меня в голове пронеслись флешбеки, как в меня летят десятки молний. «Считайте, что это оно самое?» — быстро произнес я. «Можете строить себе хоть дом, хоть всю деревню и жить, сколько влезет, я не против». «Ну и славненько. Я просто заранее подсуетился тут, кое-чего притащил для строительства. Но на деревню не хватит. Может, разве что еще на баньку останется досочек. Я ж на свои личные сбережения все строю. А их у меня, как оказалось, немного. Так вы бы камешек попроще заказывали, а то от той кучи прям фонит маной. Это для безопасности. Безопасности? Вам? Слушай, он зазирался по сторонам. Так как я собираюсь жить на твоей земле, то обязан предупредить. Я больше не архимаг. Я слышал, как вас называют. Но ведь дело было в вашем духе. Нет-нет, ты не понял. Я даже не адепт. Словно в доказательство он поднял руку, и между большим и указательным пальцем проскользнула парочка крохотных искр. «Теперь это мой предел», — пояснил Юсупов. «Как так?» «Так было надо, поверь. Так было правильно. Остальное я объяснять не обязан, ваше благородие». Жирный намек на то, что не будь он на моей земле, я бы этого никогда не услышал. Что ж, ладно. «Я там рыбаков видел на озере». «Мои друзья, одному тут скучно. А местечко хорошее. Они пока у меня поживут, не переживай». «Понял, принял», — кивнул я. «Кстати, хороших ты ребят нашел. Я про строителей. В былые времена род им даже сарай строить не доверил бы, потому что не умеют они с аристократами дела вести. Но как строители хороши. Не против, что их работой загрузил?» «Вести дела с аристократией. Это он про умение даровать жирные взятки? Ну да, в этом плане Карамзины не особо расторопны. А просто так заявиться на порог аристократического рода не получится». «Да мне они пока без надобности. У меня-то еще материалов даже нет на строительство». «Ну, ничего», — похлопал он меня по плечу. «Ты парень молодой, смышленый. Раз титул с землями выбил, то деревце с камушком как-нибудь да найдешь». «Мог бы и поделиться, старый жмот. Хотя чего это я? Он на эти грузовики с ресурсами всю жизнь горбатился. Сначала род возглавлял, а как сыну передал, то все равно остался приглядывать в качестве старейшины. Если бы еще поэкономнее сбережения расходовал. Хотя, опять же, как я могу его в чем-то упрекать? У самого за душой сущие копейки, а особняк заказал за миллион. Ладно, разберемся, где наша не пропадала. Найду, кивнул я. Спасибо за чай, Константин Александрович. Пойду и я по своим делам. Давай, давай, ваше благородие. А у меня как раз дела еще в столице. Поеду. Мы пожали руки, и я с удивлением понял, что вижу его будущее. В основном, как он рыбачит или просто сидит на деревянном пирсе, свесив ноги в озеро. Но это точно было будущее. Раз пророческий глаз сработал, то силы в Юсупове действительно крохи. Никакого сопротивления моим способностям. Впрочем, после разговора с ним на душе было спокойно. Разве что ощущения какие-то странные. Поразмыслив некоторое время, я понял, в чем дело. От него больше не веяло дестабилизацией. Когда я пожал Юсупову руку, то почувствовал исходящее от его души умиротворение. Да и чего я вправду, пусть человек живет себе спокойно. Со своими делами сам как-нибудь разберусь. Вернулся в Знаменск и для начала заехал к Марии. Лаборатория была закрыта, так что завалился прямо к ней домой. Мария снимала небольшую, но довольно уютную квартирку, недалеко от центра, в тихом районе. «По делам или соскучился?» — улыбнулась она. «По делам», — вернула я улыбку. «Скучный. Хотя бы пиво притащил». «В следующий раз», — согласился я с доводом. Разместившись на кухне, которая была одновременно и гостиной, я выложил на стол два предмета. Кусок брони пришельца и маленькую пробирку, которую я наполнил его кровью. «Это чего?» «Это какой-то металл. Часть брони одного существа, с которым мне пришлось биться. А это, судя по всему, его кровь». «Кровь?» — с сомнением посмотрела Мария на жидкость. «Не слюна?» «Вряд ли. Либо это было внутри его костюма, либо внутри тела, но точно не слюна. Образец посмотрю. А вот металл — не мой профиль. К тому же это скорее резина или какой-то пластик». «Пластик, который выдержит это?» Я ударил кухонным ножом, но тот лишь отскочил от металла, на котором и царапины не осталось. «Интересненько. Но все равно ничем не помочь», — покачала головой девушка. «В лабе спецов тоже нет. Медик хитинщикам. Они шарят во всяких сплавах. Там все бывшие металлурги или кузнецы». «Интересная мысль. Так и сделаю». Мы поболтали еще немного, после чего я отправился по своим делам. Не откладывая в долгий ящик, решил заглянуть в гости к еще одной даме. «Опять ты?» — закатила глаза Светлана, но хоть дверь не захлопнула перед носом. «Заходи». «Я тоже рад тебя видеть». «Вот счастье-то какое! Хотя бы раз с бутылочкой виски зашел, а ты только с проблемами». «Ну давай, скажи, что пришел, потому что соскучился, а не потому, что тебе опять что-то нужно». Последнюю фразу Светлана произнесла с усмешкой, но крыть мне действительно было нечем. Поздний вечер, больше никаких дел не намечалось. Так что я не отказался от стаканчика янтарной росы. Тем более Светлана прекрасно разбиралась в крепком алкоголе. Уже через минуту я сидел в удобном кресле со стаканом в руках и разглядывал красивую фигурку блондинки. «С чем пожаловал?» — спросила она. «Рубин, который местный серьезный воротила». «Ну?» «Ты говорила, что единственный в городе мастер по хитину работает на него». «И?» «Мне нужно с ним встретиться и поговорить». «Это будет сложно. С учетом того, что ты не так давно упаковал его людей, а затем еще и перехватил контроль над поставками хитина». «Я перехватил?» «Ну, мы ж партнеры», — пожала она плечами. «А я вообще не при делах. Это Ибис всем заправляет». «Ну да, ну да», — улыбнулся я и сделал глоток. «Получится как-то организовать встречу?» «Как-то получится, наверное. Тебе прямо этот хитинщик нужен?» «Есть другие?» «Но официалы имперские есть еще». «Не вариант». «Слишком опасно. Много вопросов возникнет. Придется объяснять, где взял и при каких обстоятельствах. А я теперь гражданин империи, барон с землями. Короче, ссориться с империей вообще не с руки». «Ладно, что-нибудь придумаем. Все равно собиралась с Рубином договариваться. А то у нас и не война, и не мир, и не пойми что вообще». «Ладно, тогда второй вопрос, правда, не совсем по теме. Допустим, мне нужно узнать конфиденциальную информацию, принадлежащую одной организации». «Богатой?» «Имперская боевая арена». «Ого! Чего тебе там понадобилось?» «Да там не так давно один инцидент произошел. Надо бы кое-что проверить. Но пока не понимаю, с какой стороны зайти». «Заходить нужно издалека. Очень издалека. Но тебе повезло. Так, я тебя могу свести с одним человеком. Он может помочь. Но ты будешь мне должен». «По рукам?» «Поможешь решить вопросы с Рубином, если дело пойдет не по плану». «По рукам?» — повторил я. Светлана взяла телефон и набрала номер. «Привет. Да, я. Нет, виза не нужна. Я по другому вопросу. Тут человек по теме арены интересуется. Ты же вроде бы там постоянно зависаешь. Ну вот и подумала... Как зовут?» Последний вопрос адресовался уже мне. «Барон Невский», — ответил я на автомате. «Барон?» — глаза Светланы округлились. «Да, барон Невский. Погоди, тот самый Невский?» — вновь спросила она и сама пожала плечами. «Какой тот самый?» «Какой тот самый?» — повторила она и сама закатила глаза от абсурдности диалога. «С арены?» «Тогда тот самый». «Так, слушай, тормози. А если тот самый, то что?» «Ага, хорошо. Договорились». «Да, без проблем. Но это будет в счет моего долга». «Без проблем». «Да, дам его контакт. Отбой». Она положила трубку и сделала очередной глоток. По глазам вижу, довольная, словно лиса, выбравшаяся из курятника. Ну еще бы. Я не понял, что там произошло, но, кажется, Светлана только что погасила один долг и вдобавок сделала должником меня. И все это за несколько секунд, даже не вставая с места. «Ну?» — наконец не выдержал я. «Чего он хочет?» «А, да ничего такого. на автограф и совместное фото. Похоже, у тебя появился фанат. Но на всякий случай захвати с собой несколько шаурм. Шаурмов. Шаурми? 3 шаурмы возьми, короче. Его зовут Никс. Он сам с тобой свяжется. Оп. Нет, ну человек с таким хорошим вкусом в еде просто априори не может быть плохим. Хорошо. Спасибо, ведьма. Да, не за что. Я напишу, как назначу встречу с Рубином. Кстати, когда ты успел оборониться? Да, буквально только сегодня. Ну, документы сегодня забрал. Что ж, поздравляю. Если честно, когда ты заявил про земли в приграничье, я не поверила. Думала, цену набиваешь. Это открывает интересные возможности для бизнеса. В будущем. Я же говорил, дружить со мной очень выгодно. Ага, если бы ты еще... Да принесу я вискарик, принесу. В следующий раз.